Первым делом бросился поп к другу своему, постельничему царскому, умоляя его употребить все влияние свое на царя. Но лишь грустно покачал ему в ответ головой Адашев. — Нет, отче Сильвестр, должно нам покориться воле Божьей. И, как говорили римляне, пусть погибнет Рим, но восторжествует закон. А закон этот — царевич Дмитрий и мать его. Не старецкий князь, не суетись, отче. Чему быть, того не миновать. А от него побежал поп на торг, на площадь, уговаривать бояр отстать от опасной и беззаконной своей затеи, а вместо того поддержать его, Сильвестрову мысль. Но бояре не стали даже и разговаривать с ним, мол, знал бы ты, поп, свое место, и не совался б ты, поп, не в свои дела. Вот уже накостыляет тебе в шею князь Владимир Андреевич, когда взойдет он на царство. Кончаются твои денечки, он не Иван, он не даст тебе собою помыкать. Но и это не остановило попа. Не добившись ничего от них, побежал он с торга прямо к старецкому князю и матери его, рассудив, что кроме них теперь и нет больше никого, кто мог бы отвести беду сию от Москвы. Но уж если и здесь ничего не выйдет, значит, так тому и быть, значит, судьба. И тогда помогай несчастной державе российской святые заступники ее. А ему, убогому, как Понтию Пилату, остается лишь одно — руки умыть, да от греха отойти. «Попроси брата, князь, поговорить с тобой наедине», — умолял поп Владимира Андреевича. «Поклянись ему святым крестом блюсти престол его по всей правде и быть отцом и оберегателем малолетнему наследнику его, и вдову царицу во всем почитать, и трона российского под ним младенцем державным не искать. Отступись, князь, от мечты своей, спаси Москву, спаси народ наш многострадальный от новой смуты, ибо иначе не миновать ему ее. Или мало крови и несчастий гибельных видела на своем веку Москва? Или столь огрубело и очерствело сердце твое, князь, что не осталось в нем жалости к народу нашему христианскому, ни повинному перед тобой ни в чем? Долго противился, долго не хотел уступать честолюбивый и гордый князь Владимир Андреевич мольбам благовещенского попа. И вправду, то была великая мечта его. С тех самых пор, как сидели они с матерью в темнице царской и тосковали, и всечасно ждали себе смерти от голода, либо от руки палача. Еще тогда затаил князь мятеж в сердце своем, еще тогда возмечтал он самому сесть на московский трон и воздать гонителям и обидчикам своим. А тут еще и мать его, старая княгиня Ефросинья, набросилась на попа. «О чем печешься, отче? За кого вступаешься? За Захарьиных? А я-то думала всегда, что ты дому нашему родитель и друг. А может, купили они тебя, Захарьины? Где это слыхано? 5 месяцев младенцу тому, а его на трон. Кровь, говоришь? А коли будет кровь, значит, и на то воля Божья. Кровь, кровь! А чего ее жалеть? Без крови великие дела не делаются. Бог простит, отмолим потом». Но упрям был поп, и разумны были речи его, и трезвым был его расчет, что станется с царствующим домом и с самими старецкими, и с державой российской, коли встанет вся земля стеною друг на друга ради того, кому на Москве быть царем. И согласился, в конце концов, скрипя сердце, старецкий князь, и согласилась, наконец, даже и мать его, бронясь и кляня людскую злобу и царя московского, и всех приспешников его. А согласившись, порешили они, что в тот же вечер князь будет говорить с царем наедине. Но и Захарьины не дремали. Пока шумел народ московский на площадях, и мутили его бояре, и метался благовещенский протопоп меж двор, пытаясь всех примирить и всем угодить, как только чуть полегчало вроде бы царю, и пришел он, венценосец державный, ненадолго в себя, вновь набились они все трое в его опочивальню, а с ними и душеприказчики царский князь Иван Мстиславский и князь Владимир Воротынский, а с ними и Иван Висковатый, государев дьяк. Прости нас, государь. Не должно нам тебя тревожить, но дело это великое, и без тебя нам его не решить. Обратился к царю князь Иван, подавив скорбный вздох, чтобы лишний раз не опечалить умирающего на смертной постели его. Что делать, государь, со слушниками твоими? Что прикажешь ты нам, слугам твоим? Что? А сами вы не знаете, что? — отвечал ему царь, задыхаясь и хватая воздух ртом и блестя горящими глазами своими на бледном, как сама смерть, лице. — Князь Иван, срок мой последний им назначен. И либо присягнут они, изменники наши, сегодня же вечером, либо опала им всем и смерть. А вы все, кто дал уже клятву умереть за сына моего и царицу мою, вспомните клятву ту, когда меня не будет. Не допустите изменникам моим извести царевича. Спасите его, коли встанет на Москве мятеж. Бегите с ним и с царицею моею в чужие земли, куда укажет вам Бог. А вы, Захарьины, чего замешались, чего испугались? Или сами не знаете, как поступить? Поздно вам щадить мятежников. Они вас не пощадят. Вы будете от них первые мертвецы. Либо вы, либо они. Умрите, но не дайте сына моего и сестру свою на поругание изменникам моим. Скликать всех немедля во дворец. А кто не пойдет, силою привести. И Владимир Андреевич, чтоб своею ли охотою, неволею, но был. Уж смеркалось, когда вновь собрались бояре и иные чиноначальники московские в Большом царском дворце, в столовой палате его. Были здесь все те же и присягнувшие накануне царевичу Дмитрию, и отказавшиеся присягать, и опять было вспыхнул между ними давешний спор. Но на сей раз не успели разгореться страсти, не допустил Господь до брани и крика и бесчинств. Неслышно вдруг отворились с двух сторон двери, и один за другим, звеня оружием и доспехами воинскими, вошла в палату стража дворцовая, из ближней сотни государевой, и выстроилась в молчании вдоль всех четырех стен. А во главе той стражи был двоюродный брат царицы, боярин Василий Михайлович Захарьин, и он встал прямо у царевых дверей, до половины оголив саблю из ножен. И остолбенели бояре, и разинули они рты свои в изумлении, забыв про всякий спор. Что означало это появление воинских людей здесь, в столовой палате, где кроме рын дворцовых никогда никого при оружии не было и не могло по обычаю быть. А придя в себя, бросились было те из них, кто посмышленнее да попугливее, из палаты той столовой вон. А не тут-то было. Лишь наткнулись они на скрещенные бердыши у дверей, да на усмешку наглых стражников государевых, да на сомкнутые щиты со всех сторон окружавшие их, попавших в эту западню. И покорилось боярство московское, видя, что не выпустит стража никого живым из этих стен, коли не исполнят они волю царскую, не присягнут по всей правде младенцу, наследнику и матери его. Один лишь Владимир Андреевич, князь, попытался было отстранить Василия Захарьина и пройти в опочивальню к брату своему. Но и он встретил решительный отказ. «Нечего тебе там делать, князь», — сказал, глядя ему в глаза, Захарьин. — Сам знаешь, болен государь, а твое дело простое. Целуй крест царевичу Дмитрию. Да еще велено тебе князю, государем великим, подписать другую грамоту. О том, чтобы и впредь не думать тебе о царстве. И будешь, что, не дай бог, случится, служить тебе тому из наследников царевича Дмитрия, кому его бог наставит венец свой передать. А тебе на царстве московском до самой смерти твоей не быть. И к той грамоте приказано тебе печать твою приложить, а буди нет ее при тебе, за ней послать. А доколе не будет при той клятве твоей печати, той княжеской, тебя, князь, из дворца не выпускать. А я, князь, слуга государев, и велено мне государем великим волю его державную блюсти накрепко, и вас, князей и бояр мятежных, либо охотою, либо неволею смирить и к присяге привести. Не привык гордый старецкий князь к такому обращению с собой. И то сильно досадно было ему и чести его княжеской, да делать нечего. Пришлось и ему, мужу доблестному и в битвах неустрашимому, на обиду сию смолчать, видя, что власть уже у Захарьиных, и что вельможество московское отдано на милость им. И не только он, но никто из доброхотов его не решился ничего возразить боярину Василию, почуяв смертную угрозу в словах его заносчивых, и помня о бердышах и обнаженных клинках у каждого из них за спиной. Лишь поп Сильвестр, неугомонный, никак не желая понять, что рухнул весь его замысел, сделал еще одну попытку образумить цареву родню. «Как смеешь ты, боярин, не пускать к царю брата его?» — набросился он на Захарьина. «Как дерзаешь ты противиться ему? Он государю своему добра желает, он утешить его хочет, он брат ему. Бога ты не боишься, Василий, а и тебе ответ перед ним держать. Пошел ты отсюда, поп, вон!» Тихо скрипнув от ярости зубами, проговорил ему в ответ Василий Захарьин. «Моли Бога, что не прикончили мы тебя еще, изменника царского. Смотри, поп, уже доиграешься, пеняй тогда на себя. Эй, стража, пропустите святого отца. Его люди ко всеночной ждут». И опять принесли святое распятие, опять встали у аналоя князь Иван Мстиславский да князь Владимир Воротынский, а рядом с ними дьяк Иван Висковатый с духовную царскую в руках, и потянулись к присяге все, кто отказался накануне присягать и целовать крест, и тем клялись служить верой правдою наследнику престола московского, малолетнему царевичу Дмитрию и царице матери его. Молча прикладывались они губами к распятию и длинному свитку с царским завещанием, и, перекрестившись, молча же отходили прочь, уступая место другим. Ни слова бранного, ни звука мятежного не было произнесено в той длинной череде присягавших, доколе последний из них не подошел ко кресту. А последним был князь Иван Турунтай-Пронский, известный горячим норовом своим. Ударил он в сердцах высокую шапкою боярской об пол и не удержался. Попрекнул князя Владимира Воротынского, прежде чем приложиться к кресту. «Ты-то, князь, как при таком деле оказался? Совесть-то у тебя есть или нет? И отец твой был первый изменник, и ты сам, ведомо всем, государю нашему изменял, да не раз, в малолетство его, а теперь ты и стоишь у креста». «Да, князь Иван, я изменник, а ты верный», — отвечал ему душеприказчик царский, — «а только я прощенный изменник, и ныне я требую от тебя клятвы быть верным государю нашему и сыну его, а ты праведен, а не хочешь дать ее. Так кто из нас изменник истинный, я или ты?» И едва кончилась присяга тех, кто был в столовой палате, появились и те, кого уже никто не ждал. Еще накануне стало известно, что князь Дмитрий Курлятев и казначей царский Никита Фуников присягать отказались, сославшись на тяжкую болезнь, а потому где и невозможность по слабости и немощи своей прибыть во дворец. Никто, конечно, не поверил ни тому, ни другому, а только верь, не верь, на нет и суда нет. Занедужили они, ближний советник и казначей государевы, в постели лежат. Как их, расслабленных, оттуда извлечешь? А оказалось, и извлекать не надо было. Вот они, сами прибыли хитрецы во дворец, видно, прослышав, как оборачиваются дела. Ну, а для порядку, конечно, и тот, и другой не вошли, а мало что не вползли в палату дворцовую, опираясь на плечи слуг своих. Пусть, мол, знают все об усердии их к службе государевой. Уж коли дело дошло до такой крайности, то и болезнь им не в болезнь. И на том и утих мятеж боярский. Разбрелись, разъехались бояре по домам своим, покинула государева покои стража, гремя оружием и стуча сапогами по лестницам и переходам дворцовым, и опять настала в земле московской тишина. Но тишина та была обманчива. Никто из сильных мира сего не был на Москве спокоен и в эту вторую ночь болезни царя. Все ждали его смерти. Привалилась у постели умирающего безутешная царица Анастасия Романовна, не сомкнувшая глаз, охраняя покой супруга своего. Молча сидели в углу царской опочивальни угрюмые братья Захарьины, ожидая кончины своего царственного зятя и страшась будущего, и готовясь перенять всю силу и власть в державе российской, в свои, хоть и ухватистые, но не окрепшие еще руки. Метался от стены к стене у себя в палатах князь Владимир Андреевич, обманутый в мечтах и надеждах своих, и шипела, и исходила злобой, и проклинала всех недругов своих мать его, княгиня Ефросинья, вспоминая, сколько же горя пришлось им, старецким, вытерпеть от них, и от покойного отца царя Ивана, и от беспутной матери его Елены Глинской, и от вероломного и безжалостного полюбовника ее, князя Телепнева-Овчины, да и от самого Ивана, бог ему судья. И сокрушались, и горевали, и страшились неминуемой кары себе мятежные бояре, все равно, умрет ли царь или не умрет. А те, кто в первый же вечер присягнул, те, напротив, прикидывали в уме возможные выгоды свои и лелеяли в сердце надежду на новые милости и пожалования от младенца царя, а вернее, от всемогущей теперь его родни. И сидел, думал у себя в тереме любимец царский Алексей Адашев, пытаясь угадать сердцем и светлым разумом своим волю Божию, что уготовила судьба России, и как будут править ею Захарьины, как алчные временщики, пользуясь недолгим счастьем своим, либо по совести и по законам, и по обычаям древним ее. И сидел, щурился и жег до утра свечу в своей комнатеночке Сильвестр. И думал все и ту же думу, что сопровождала его всю жизнь от дней младенческих и до седых волос. Почему люди не хотят знать истинной выгоды своей? Почему чуть что хватаются они за топор, они могут уладить все между собой миром? И что тому причиною, промысел Божий или греховная, неподвластная никому природа человека? Или то одна лишь людская глупость и темнота? А утром пронеслась по Москве новая весть. Выздоровел царь. Сказывали люди, уж и митрополит приехал со всем своим причтом соборовать его. И уже одеревенели, и синеть стали его члены, и глаза остановились. Он вдруг содрогнулся, он, государь, последней судорогой, и вскрикнул, и вскинулся в постели своей. И свершилось чудо великое. Открыл царь глаза и улыбнулся, и потек по челу его обильный пот, и отпустила его горячка смертная. А через час уже сидел он, государь, в подушках и милостиво беседовал с женой и с родственниками своими, и велел лекарства все и снадобья разные от себя убрать, а принесли ему сбитню горячего, а испив, велел он звать к себе всех ближних своих людей и сам им об исцелении своем чудесном, и о милости Божией к нему, государю великому, сказывал, и велел им о чуде том и исцелении своем нечаемом провозгласить по всей Москве. Долго потом толковала Москва про чудесное то выздоровление, и немало было пересудов и среди бояр, и среди простого всенародства московского, а вправду ли болен был царь? И что то было? Истинно ли явил Господь ему неизреченную милость свою? Или то было одно притворство его от начала и до конца, дабы испытать людей своих? Но как бы там ни было, а уже на другой день собрал государь ближнюю думу свою у себя вверху и беседовал с боярами. И митрополит к нему ездил, и вечерню в Благовещенском соборе царь отстоял, и молился там, и поклоны клал до земли. Только уж больно бледен и худ был он, государь великий, и нос у него обострился более обычного. Доступал царь не так, чтобы твердо, все время опираясь на плечо кого-нибудь из слуг своих. А так что ж, и взгляд его был весел, и смеялся, и веселился он, коли было ему что смешно, и к людям своим был милостив, и не попрекнул никого из мятежных чиноначальников своих никаким недобрым словом, будто и не помнил он, государь великий, из вчерашнего ничего. А в скорости повелел он самодержец российский брату своему, князю Владимиру Андреевичу, поставить для себя палаты каменные в Кремле, о чем старецкий князь давно ему челом бил, а князю Ивану Шуйскому поручил все дела по разрядному приказу, а окольничему своему Федору Адашеву даровал достоинство боярское ради многих его трудов и заслуг пред державою российскую. И все то сильно было в радость и успокоение вельможеству московскому. Знать не держит царь у себя на сердце никакого зла против слуг своих и казням на Москве не быть. И к духовному отцу своему Сильвестру царь не переменился. Как ходил поп к нему, государю великому, во всякое время, так и продолжал ходить. И, как и прежде, сидели они с ним вдвоем в царской опочивальне далеко за полночь, и беседовали и о мирских, и о духовных делах, и про людей своих царь советовался с ним, кого возвысить, кого с глаз своих убрать долой, а кто годится к какому делу, а кто нет, и кого куда послать, и кому что сказать. И как ни пытался протопоп ухватить какой-нибудь признак перемены в отношении царя к себе, ничего не слышало чуткое ухо его. Как был всегда царь приветлив и добр, встречая духовного наставника своего, так и остался таким. Ну, разве что про дела свои семейные реже стал говорить. Да бывало замолкал иногда надолго, будто и вовсе забыл о присутствии его. Что ж, и этому удивляться было не след. Знать, в возраст стал входить царь. А известно, чем старше делается человек, тем о большем он молчит. И лишь одно печалило попа. Отдалилась от него после памятной той ночи царица Анастасия Романовна. Прежде бывало, как увидит его, так сейчас же: «Дедушка, посиди со мной. Дедушка, почитай мне что-нибудь из божественного. Скучно мне». А теперь редко когда и улыбнется при встрече с ним. У себя ли во дворце, а ли в церкви. Так лишь кивнет слегка головою и пройдет. Ну, а о братьях ее, боярах Захарьиных, и говорить нечего, смотрят волком, так что дрожь иной разберет. Ничего не поделаешь, эти ему теперь заклятые враги. И ничем их, властолюбцев свирепых, теперь не умилостивишь, ничем не уговоришь. Ну да на все воля Божия. Близко к царю стоят они, братья Захарьины, а все же не они одни рядом с ним.